Канзака Хадзима. Рубаки. Том 13. Путь к сошествию демонов. Глава 1. Цели Мазоку все еще не ясны. Когда-то давно произошла битва, в которой были вовлечены боги, демоны и все живые существа этого мира. Согласно легендам, бог и темный владыка сражались за право безраздельно владеть этим миром. Бог исчерпал свои силы и оставил в мире 4 своих частицы. Темный владыка же оставил 5 своих фактотумов и был заключен, разделенный на 7 частей. Когда возродился один осколок темного владыки, мы были там, и с одной частицы нашего бога мы вступили с ним в бой. Люди назвали это событие «Войной сошествия демонов», рассказывал Милгазия, старейшина драконов. А сейчас, как он подозревал, шла подготовка к ее повторению. Начавшийся дождь стал набирать силу. До сего момента земля была сухой, но теперь тут и там появились лужи. Жители бросились по домам, жалуясь на потоки воды. На окраине маленькой деревни дверь таверны со скрипом открылась. «А, как внезапно!» Я направилась к столу. С моей мантии стекали капли воды. Эльфийка Мемфи сказала, что приближается дождь, поэтому все это время мы искали место, где сможем сесть и поговорить. Так мы и пришли в эту деревеньку. Как она и сказала, внезапно начался дождь, так что у нас не оставалось иного выбора, кроме как остановиться здесь. Для второго завтрака было уже поздно, а для обеда слишком рано, и когда мы вошли, в таверне не было никого, кроме нас 6. Нам это было, разумеется, весьма кстати. Господин Мелгазия в человеческой форме носил кожные доспехи, которые выглядели куда лучше странной брони Мемфи. Без сомнения, мы бы выделялись. И если бы там были другие посетители, мы бы не смогли поговорить о Мазоку и войне сошествия демонов. Мы собрались за столом в центре зала. К нам подошла официантка и взяла заказы у 4 из нас. Меня, Гаури, Люка и Мелины. И прежде чем она успела обратиться со словами «А что для вас?», Мемфи и Мелгазия посмотрели в меню и в унисон сказали: «Капусты, воды!» «Ребята, вы ужасные посетители!» Вмешалась я без раздумий. Официантка с немного расстроенным выражением отошла от нас. «Не равняй меня с людьми. Я не буду участвовать в такой дикости, как убийство животных ради пропитания». От слов Мемфи лицо Люка побледнело. «Если ты не будешь сбалансированно питаться, твой отец будет беспокоиться о тебе». «Ах, господин Мелгази, вы же меня сюда не за этим позвали?» Шепотом запротестовала она в ответ на слова господина Мелгази. Все-таки она эльфийка. Подкреплять свои предпочтения идеологической подоплекой, а затем все равно терпеть неудачу. «А сам-то заказал только воду. Мне, как представителю драконьего племени, после определенного возраста не нужно питаться. Я живу, поглощая энергию из воздуха и земли. Она и служит мне пищей», — ответил господин Мелгази на вопрос Люка. «Дракон? Стоп, что?» «А, точно. Я же еще не сказала Люку и Мелине об этом». «Думаю, нам всем нужно представиться. Ну, давайте, чтобы дела пошли легче, по очереди представимся друг другу. Хорошо?» Люк, Мелина, Гаури и я по очереди представили себе. Тем временем официантка принесла наши заказы. «Я Мелгази. Я пришел с драконьего пика, возвышающегося над горами Катаарт. Там я следил, чтобы все шло как положено. Я понимаю, о чем вы думаете. Я использую магию трансформации, чтобы временно принять такую форму». «Ясно». После слов господина Мелгази Люк слегка кивнул, а затем быстро глянул на Гаури. «Так вот, что ты имел в виду под большой ящерицей с кучей свободного времени? Может, я повторяюсь, но можете прекратить называть меня большой ящерицей? А, виноват, виноват!» Господин Мелгази резко приблизился к Люку, живо прикусившему свой язык. «Так...» Игнорируя разговор, Мелина взглянула на Мемфи, которая была последней, кто еще не представился. «Мемфис. Мемфис Линсворт». На короткое время воцарилось молчание. «И?» Я предложила ей продолжить. Но она, даже не взглянув на меня, ответила лишь: «И что?» «Стерва». «А, ну, может, расскажешь немного о себе? Итак, видно, что я эльфийка. Вам еще что-то нужно?» «Ну что за стерва?» «Нет, но... Слушай, Мемфи, я думаю, мы все могли бы рассказать немного о себе, чтобы сгладить наши отношения. Неплохая идея, так ведь? Ты могла бы сказать что-нибудь в духе «Мое любимое времяпрепровождение», «Расхаживать в странной броне» или «Я балуюсь, не питаясь ничем, кроме капусты», — сказала я с ухмылкой. Ее лицо побледнело. Мемфис, не Мемфи. Я не позволю каким-то людям так фамильярно обращаться ко мне. Ну все. Теперь мы наши взаимоотношения немного сгладили. Да? Мы эльфы, способные видеть даже безлунную ночь. Вам такие подробности интересны? Ладно, хватит, Мемфи. Но господин Мелгази... Проигнорировав расстроенный взгляд Мемфис, господин Мелгази вздохнул и продолжил. Я довольно долго знаком с ее семьей, а сейчас эльфы почувствовали, что происходит что-то странное и решили расследовать это. Эта девушка, моя напарница в расследовании, вот почему она здесь со мной. От бесстрастных слов Мелгази мне стало не по себе. Так значит, эльфы придерживаются того же мнения? Что эта цепь происшествий связана с повторением войны сошествия демонов? В ответ на мой вопрос господин Мелгази некоторое время молчал, а затем кивнул. И так началась история о событиях тысячелетней давности. В мире витала напряженность, несколько королевств, не афишируя, готовили свои армии к войне, на границах то и дело происходили стычки, а затем они все вылились в войну, но это, в общем-то, были мелочи, по крайней мере, нам не было необходимости вмешиваться, пока королевства воевали, никто не понимал, что происходило. В те времена люди еще сосуществовали с эльфами, воспользовавшись сражениями и неразберихой, Мазоку начали причинять еще больше страданий, постепенно усугубляя их. И ко времени, когда хотя бы кто-то понял, что происходило, было уже поздно. Все страны лежали в руинах, а множество тех, кого называли героями, погибли на чужой земле, убитые другими людьми. После этого начали появляться огромные орды демонов, которые обрушивались на выживших в войне. Погибло множество людей, и драконы, наблюдавшие за войной людей, сразу же обратили на это внимание. В конце концов, мы почувствовали существование чего-то скрытого за всем этим. Если подумать, несмотря на то, что королевства увеличивали свои военные силы, кажется, будь у кого желание проникнуть в королевство, он бы мог это сделать. Драконы, эльфы, гномы или даже люди, если бы все объединились, то совместными усилиями смогли бы расправиться с этими демонами, но появившиеся тогда орды остановить было уже нельзя. Пока все внимание было приковано к демонам, пятеро фактотомов темного владыки сделали свой ход. Водный повелитель дракон Рокрадия в тот момент находился в святилище в горах Катаарт. В решительной атаке фактотомы, использовав свои силы, сумели изолировать водного повелителя дракона и уничтожить святилище. Мало-помалу они превратили Катаарт в горы смерти. Целью Мазоку был водный повелитель дракон. Почувствовав это, союзники драконов устремились к горам Катаарт ему на помощь, и тогда появился темный владыка. «Что?» — воскликнула я как дура посреди рассказа господина Мелгази. «Появился? Откуда?» «Не знаю». «Эй». В ответ на его слова я прищурилась. «Никто не знает, что произошло. Из тех, кому не повезло оказаться, вместе его появления не выжил никто. Похоже, он был каким-то образом скрыт, после чего вышел в закрытие. Как бы то ни было, в горах Катаарт мы внезапно ощутили присутствие Рубинаокова Шабранигда. Мы не могли победить. Хотя жрец повелителя Ада Фибрицио был уничтожен, множество драконов было убито жрецом Ксилосом. Из-за этого даже объединенные элитные силы людей, гномов и эльфов не смогли бы остановить его. Мы еще каким-то образом сражались, но, как я и говорил, в таких условиях Шабранигда был бы возрожден. Победить было уже невозможно, а потом, как и говорится в легендах, дракон Хаоса был повержен, генерал-повелителя Ада и водный повелитель дракона были уничтожены, а возрожденный Шабранигда был скован льдом водного повелителя дракона. Так закончилась та битва, но я повторюсь, живых ее свидетелей не было. Что там произошло, знают, пожалуй, только боги и темные владыки. Мы все молчали, за исключением меня и Гаури, все были так захвачены историей, что даже не притронулись к еде. Я услышал, что королевство Дилс наращивает военные силы. А затем, совсем недавно, я узнал о появлении орд демонов. Сейчас, когда повелитель Ада уничтожен, мощь Мазоку подорвана. Это заставляет их действовать. Их контратака — повторение войны сошествия демонов. К такому мнению пришли драконы и эльфы. «А что считают гномы?» — спросила Мелина. Это был резонный вопрос. Господин Мелгази упоминал о них, и они, несомненно, сражались в войне сошествия демонов. На его лице отразилась печаль. «Мы не можем остановить с ними контакт со времен войны сошествия демонов. До сих пор численность их расы уменьшается, они не хотят участвовать в сражениях, и, если честно, даже если мы заставим их, они не смогут выставить много сил. Я сказал, что драконы и эльфы пришли к общему мнению, но это не все. Нам пришлось подумать. Мы долго и тщательно обсуждали вопрос. В результате мы, драконы и эльфы, отправили представителей во все направления для расследования. Мы почувствовали зло в Дилси и отправились сюда. И встретили нас. Господин Мелгази кивнул, а затем произнес, как будто вспомнив. «Верно. Около 2 лет назад мы также ощутили заметное присутствие зла». Мемфис кивнула. «Да, мы тоже почувствовали. Судя по ауре, это был весьма высокоранговый Мазоку. Он внезапно появился, но... Прежде чем мы смогли среагировать, прошло меньше дня, и он исчез так же внезапно, как и появился. Что же это могло быть?» Она покачала головой и поднесла чашку к губам. «Эй, Лина!» — вмешался Гаури, повернувшись ко мне с вопросом. Мне стало интересно, что за глупость он собрался спросить, ибо он совсем не обращал внимания на разговор, но... «Около 2 лет назад... Это не тогда, когда мы победили темного владыку Шебра, как его там?» «Ой!» От слов Гаури, Мелгази, Мемфис, Люк и Мелина одновременно воскликнули. «Ты! Не говоря о таком, так невозмутимо!» «Что?» Господин Мелгази закашлялся, а Мемфис создала быструю серию звуков. «Эй, ты же не хочешь сказать? Рубинауки Шебранигда? Ты шутишь?» «Но я не думаю, что он способен солгать», — сказала Мелина, сидевшая рядом со сбитым с толку Люком, притворяясь спокойной. На ее лбу показались капельки пота. «Ну, по крайней мере, я не думаю, что он достаточно умен, чтобы солгать. Но как же вы его победили?» «А, ну...» Я бросила взгляд на Мемфис и господина Мелгазию, которые пристально на меня смотрели. Почесав голову, я сказала. «Меч света, то есть оружие темной звезды Горун-Нова. С небольшой толикой несовершенного заклинания повелителя кошмаров». От этих слов Мемфис и господин Мелгази буквально окаменели, и это естественно, ибо они знали, кто такие темная звезда и повелитель кошмаров, но другие двое, не понимая, что происходит, Люк и Мелина просто нахмурили брови. «Понятия не имею, что случилось, но вы сотворили что-то необычное!» «Не называй это необычным!» — взвилась Мемфис от слов Люка. «А ты? Какого дьявола? Ты хоть понимаешь, что сделала? Если бы ты потеряла над ним контроль, это был бы конец всему миру!» От волнения её голос стал совершенно другим. «Ну, нет. Тогда я на самом деле не понимала, что делала. Ты использовала неизвестное тебе заклинание, не представляя, какие у него будут последствия? Только человек способен!» «Ага. Ну, как-то так все получилось. И ты совсем не осмыслила сделанное!» Видя мое легкомысленное отношение к прошедшим событиям, Мемфис разозлилась еще больше. Господин Мелгази же все еще не мог пошевелиться. «Ха, думаю, в сложившейся обстановке мне не следует говорить что-то вроде «Когда я победила Повелителя Ада, мое тело контролировал Повелитель Кошмаров». Однако наша текущая проблема с этим никак не связана». Слова Мелины подействовали на Мемфис так, будто ее окатили холодной водой. «Важно понять, что нам делать здесь и сейчас». «Точно. Ладно, Мемфи, можешь покритиковать ее в другой раз. А сейчас...» «Понятно, господин Мелгази». Господин Мелгази наконец пришел в себя, хотя его голос все еще дрожал. Мемфис неохотно ему кивнула. Господин Мелгази оглядел всех. «Вы говорите, что победили генерала Шерру, однако если полагать, что цель Мазоку — повторить войну сошествия демонов, то это, скорее всего, не остановит их планы. Если бы вы могли, я бы хотел, чтобы вы, люди, помогли нам».